Отсчет утопленников. Бизнес Сергея Кузьменко держится на трех китах. Первый из них – тот факт, что масса дешевых японских автомобилей, которые поставляются в Россию, имеют скрытые дефекты, а его компания предлагает машины гарантированного качества. Российские покупатели, например, не знают, что в виде полноценных машин им часто предлагаются автомобили-утопленники, утверждает глава Akita Motors. В Японии, как вы знаете, часто случаются наводнения, цунами и так далее. Соответственно, тонет много автомобилей. Вот их высушивают и впаривают россиянам. Отсюда и дешевизна. Кроме того, нам продают много машин, грубо говоря, пакистанской сборки. Японцы решили освежить свою кровь за счет пакистанцев и упростили для них иммиграционный режим. Пакистанцы же, приехав в Японию, начали заниматься ровно тем, чем занимаются поляки в Европе. За гроши скупают автомобильный хлам, своими силами придают ему товарный вид и опять же впаривают. Как себя будут вести такие автомобили, предсказать невозможно. В любой момент может что-нибудь отвалиться, порваться, замкнуть. А вот поставка автомобилей с аукционов, по словам господина Кузьменко, это гарантия того качества, которое заявлено в аукционном листе. Указан пробег 20 тысяч километров, значит, столько автомобиль проехал на самом деле. Спидометры никто не скручивает. Указано, что есть только одна или только 20 вмятин, значит, их действительно ровно столько. Состояние автомобиля японцы оценивают по пятибалльной системе. В зависимости от балла, класса и возраста автомобиля и определяется его цена. Получив заказ на автомобиль, Akita Motors размещает его в компании IBC Japan. Это крупный японский экспортер подержанных машин, имеющий представителей во всех 15 аукционах Японии и торгующий автомобильным секонд-хендом по всему свету. Соответственно, IBC Japan находит нужный автомобиль, и по заказу Akita Motors машина транспортируется в любой город России. Бывает, что цены на автомобили с аукциона не отличаются от тех, что предлагаются на наших авторынках. Но в среднем это на 2-3 тысячи дороже. Все-таки гарантия качества, говорит Сергей. Часто мы помогаем выбрать машину. Например, приличные варианты серии подешевле – это Mazda Demio. Скажем, при пробеге 50 тысяч километров, в возрасте 6 лет и оценке 3,5 балла, эта Mazda обойдется нашему клиенту в сумму от 6 тысяч долларов. Если речь идет о чем-то чуть дороже, то хороший вариант – Toyota Caldina или Mazda Capella от 9 тысяч долларов.